Кондуктор, распорядитесь с моим багажом. Я выхожу в Лозанне. Не беспокойтесь, мадам. Я помню. Пожалуйста, благодарю вас. Боже! Либо я обманут случайным сходством, либо... О ком вы, Николай Дмитриевич? Это дама. Ее лицо. Возможно ли? Ваша знакомая? Да нет же, право. Нет. Разумеется, это не она. Ася. Радиоспектакль по одноименной повести Тургенева. Заметили ли вы, вблизи иной вальс никуда не годится. Пошлые грубые звуки. А в отдалении чудо. Так и шевелит вас все романтические струны. Так вот, студенты сидели за столами в саду перед гостиницей, а нанятые ими музыканты помещались в беседке спуща. На улице собралось довольно много народа. Добрые граждане городка Люденгоф не хотели пропустить случая поглазеть на заезжих гостей. Простите великодушно, Николай Дмитриевич, а как давно довелось вам жить в тех краях? Мне было тогда лет 25. Дела давно минувших дней, как видите. Я был здоров, весел, жил без оглядки, делал, что хотел, процветал, одним словом. Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение, и процветать ему долго нельзя. Молодость ест пряники золоченые, да и думает, что это-то и есть хлеб насущный. А придет время... Но толковать об этом не для чего. И каким же образом оказались вы в этом Люденгофе? Путешествовал без всякой цели, без плана, искал уединение. Что так, Николай Дмитриевич? Я, видите ли, только что был поражен в сердце одной молодой вдовой, с которой познакомился на водах. Сперва она поощряла меня, а потом жестоко уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому лейтенанту. Признаться сказать, рана моего сердца была не очень глубока, но я почел долгом предаться на некоторое время печали и одиночеству, чем молодость не тешится. И заехал в Зонерштадт, небольшой городок на левом берегу Рейна. Я часто ходил смотреть на величавую реку. И не без некоторого напряжения, мечтая о коварной вдове, просиживал долгие часы на каменной скамье под одиноким ясенем. Вот тут однажды вечером и донеслись до меня звуки этого вальса. Играли в Люденгофе, городке, который находился на противоположном берегу реки. Я узнал, что туда приехали студенты на коммерш. Коммерш – это, как вам сказать, особенного рода торжественный пир, на который сходятся студенты одной земли или братства, ландсманшафт, понимаете? Да-да, конечно. Но они собираются обыкновенно к обеду под председательством сеньора, то есть старшины. Вон он, видите? И пируют до утра, поют песни «Ландесфатер», «Гаудамус». Нет, не зря я перебрался через реку и пришел в Люденгоф. Оказавшийся рядом старик с трубкой во рту, в плисовом жакете, синих чулках и башмаках с пряжками, любезно удовлетворил мое первое любопытство. Благодарю вас. Питте, пожалуйста, питте. Я вмешался в толпу зрителей. Над небольшой гостиницей, в саду, перед которой происходил коммерш, веяли флаги. Мне было весело смотреть на лица студентов. Их объятия, восклицания, горящие взгляды. Смех без причины, лучший смех на свете. Все это радостное кипение жизни, буйной, свежей. Этот порыв вперед, куда бы то ни было, лишь бы вперед. Это добродушное раздолье меня трогало и поджигало. Ася, довольна тебе? Подождем еще. Я быстро обернулся. Красивый молодой человек держал под руку девушку невысокого роста в соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть ее лица. Вы русские? Да, русские. Я никак не ожидал в таком захолустье. И мы не ожидали. Ну что ж, тем лучше, тем лучше. Позвольте рекомендоваться. Меня зовут Гагин. А вот это моя сестра. А ваше имя позвольте узнать? Невзоров Николай Дмитриевич. Необычайно приятно. Вы здесь живете? Нет, за Рейном, в Зонерштате. Путешествуете? Смотрю мир Божий, как говорится. Останавливаюсь везде, где нравится. Представьте, я так же, как вы, странствую для своего удовольствия. Вот неделю назад попал в Люденгоф, да и застрял тут. Хотите зайти к нам? Кажется, довольны мы насмотрелись на студенческое братство. Как ты думаешь, Ася, пойти нам домой? Да, конечно. Мы живем за городом, в винограднике, в одиноком домишке, высоко. У нас славно, посмотрите. Гагин мне понравился тотчас. Есть на свете такие счастливые лица. Глядеть на них всякому любо. Точно они греют вас или гладят. Девушка, которую он назвал своей сестрою, с первого взгляда показалась мне очень миловидной. Было что-то свое, особенное, в складе ее смугловатого круглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щечками и черными светлыми глазами. Она была грациозно сложена, но как будто не вполне еще развита. Гагин вел нас в гору по крутой тропинке. Вот и наше жилище. Хозяйка обещала приготовить нам кислого молока. Сейчас примемся за еду, но прежде оглянитесь, каков вид. Да. Городок словно показывает все свои дома и улицы. Река отсюда кажется серебряной между зелеными берегами. Кстати, теперь же скоро стемнеет, и вам лучше будет переезжать Рейн при луне. Ой, а воздух? Воздух-то тут какой чистый, прозрачный. Отличную вы выбрали квартиру. Это Ася ее нашла. Ну-ка, Ася, распоряжайся. Вели все сюда подать. Хорошо. Мы станем ужинать на воздухе. Ася, собственно, имя ее было Анна. Но Гагин называл ее Асей. И уж вы позвольте мне ее так называть. Ася отправилась в дом и скоро вернулась вместе с хозяйкой. Они вдвоем несли большой поднос с горшком молока, тарелками, ложками, с сахаром, ягодами, хлебом. Мы уселись и принялись за ужин. Сначала Ася дичилась меня, но немного спустя уже сама заговаривала со мной. Я не видел существа более подвижного. Ни одно мгновение она не сидела смирно, вставала, убегала в дом и прибегала снова, часто смеялась. И пристранным образом, казалось, она смеялась не тому, что слышала, а разным мыслям, приходившим ей в голову. Мы проболтали часа два.